Мне излечимо заболел китайский тамагочи. Он без тебя который день не пить, не есть, не хочет. Он курит Беломорканал и ходит в раных брюках. Он в своей хате все засрал. Ты приезжай, подруга, ты приезжай, подруга, приезжай скорее. Ты приезжай, подруга, приезжай скорее. А полосатый попугай поет блатные песни. Со мной он пьет паленый спирт и думает о мести. Он часто бьется об заклад, что встанет на крыло. Ой, разобьется с отмеля, отговори его. Ты приезжай, подруга, приезжай скорей. Ты приезжай, подруга, приезжай скорей. Мурзик явно не в себе, решил сменить прическу. Схватил станок и на тебе, теперь он гладкошерстный. А сам я в общем ничего, все у меня нормально. Вчера себе друзей нашел, но правда нереальный. Ты приезжай, подруга, приезжай скорей. А то на ту резку, как атака, хотя бы пожалей. Ты приезжай, подруга, приезжай скорей. А то на ту резку, как атака, хотя бы пожалей.